проектор. Так вот, в принципе, краудрок... Либо самодвижение краудрока. Это вообще феноменальное явление. На самом деле, это было вообще аутсайдерское движение в Германии. Но, скорее всего, даже то, что они не понимали, это было как авангардом, либо коммерческой музыкой. Все строилось на интуиции. Происходила какая-то техническая революция. Было некоторое табу на аритмичную, на агармоничную музыку. И поэтому они были революционерами в плане музыкальных вообще. Скорее всего, это такой был некий поиск нахождения той самой, да, музыки. Да, то есть краудрок тех времен звучит намного подлиннее, чем вот краудрок сегодняшний. Ну, в принципе, краудрок сегодняшнего уже нет. Да. There was a little drawing of a heart next to that, followed by an exclamation mark. The back of his was covered in stuff like Miami is not a very nice guy, but Alex is so nice. And that had an exclamation thing too. It was just silly crap that hit the spot, and he let himself enjoy it. Проектор. краудрок. Он законодатель всей музыкальной ботвы, начиная от индастриала, заканчивая IDM. Ну и краудрок берет корни из фриджаза. Да, все-таки мужское начало краудрока лежит в африканской музыке, то есть это симбиоз африканской музыки, фриджаза, плюс какого-то техногенного порыва. Радиопроектор. Это был беспристрастный порыв. То есть музыка не насыщена никакой эмоциональным таким вот стержнем, без розовой сердцевины, безэмоционально, беспристрастно, холодно. И все-таки присутствовал феминизм, фетишизм. Как вы видите, краудрок объединяет все направления в жизни. То есть человек, инициатива — это, по сути дела, краудрок. Oh, спонсоры, если вы нас слышите, дайте нам денег. Просто нам не хватает денег, и все. Мы хотим играть крауд-рок. Коды создаются, видоизменяются, передаются, принимаются, искажаются, восстанавливаются, уничтожаются или запоминаются на века. Радиопроектор. Каждое воскресенье и среду в 23:00. Radioactivity in Arctic waters, low ice, and burns. Peculiar television images, impressive. themselves, vanished without a trace. Fanciful, did you say, Serene? Краудрок — это как бы нахождение на самом-то деле самого себя. Нахождение в музыке, нахождение в неких, может быть, в людях, может быть, в машинах, может быть. Краудрок — это не музыка даже в том смысле, в каком она находится. А музыка, которая двигается, это как некий смысл антимузыки. Нет движения — нет музыки. Есть движение — есть музыка. Вот и все. Меня обманули еще где-то мне было лет 17. Мне сказали о том, что иди туда, там все увидишь и все поймешь. Я пришел, ну, вроде бы все понял, все увидел. А потом прошло год, потом прошло еще год, потом еще год прошел. Я понял о том, что я ничего не видел и ничего не понял. Thank you. Здравствуй, Андрей. Мы о тебе вспомнили. Вспомнили много приятного, много хорошего. Вспомнили твое возмущение и твой гнев. Вспомнили твой горюценоз и твою арахную линшу. Да благословит ее ботва. Мы придем к тебе, Андрей. Будем в твоей парадной. Будем у тебя дома. Будем пить твой чай. Будем кушать твою колбасу и майонез. И еще раз о парадной. Хотим напомнить. И соседи в ярости. Которые кушают пряности. А боги в гневе. Вспоминая о Еве. И Боря задает ритм. Гениальный краудрок. Кстати, нужно выкинуть еще много того шкаф старый. И там еще такая тумбочка. И даже не одна, а две их. И выброси их. И сделай еще балкон, потому что там голубь мертвый у тебя лежит. Он уже стоит. Regarde comme il est sympathique. Ça sent bon. Et sais-tu comment je l'ai fait? Il y a des champignons? Oui. Et du lapin? Et du lapin, bien sûr. Alors je vais t'expliquer, c'est très très vite fait. Number one. Number two. Number four. Six. Number eight. Хочу передать привет детской больнице, в которой я имел честь пролежать 2 недели и... Просто все. До свидания. Ты принимала зачеты у меня в вузе. Я учился тогда на 3-м курсе. В зачетку вложила адрес, телефон. 2-12-85-00.